Где-то лаяла собака, вальяжно, с протяжной и хриплой линцой. Так лают большие псы, которые давно поняли суть своей нелегкой службы и тянут лямку по привычке. Как старый солдат перед долгожданной отставкой. Эта развалюха, а если быть точным, то сильно обветшалый двухэтажный дом, находилась на северной окраине Вустера. Десяток выбитых и заколоченных окон, прохудившаяся крыша и куча разномастного хлама, сваленного во дворе. Трущобы во всей красе неблагополучных районов. Обитатели под стать среди обитания. Бродяги, пьяницы и разная шваль, которая предпочитает не мелькать на улицах Вустера, чтобы не угодить в лапы шерифа. Квартира дома правителя находилась на первом этаже по правую сторону от лестницы. Пожалуй, единственное жилье, в котором окна были в приличном состоянии. В ответ на вежливый стук послышалась хриплая ругань, а затем тяжелые шаркающие шаги. Распахнулась дверь. Удар. «Привет!» – вежливо кивнул Брэдли, входя в каморку. Сбитый с ног управляющий сидел у противоположной стены и пытался избавиться от легкого тумана в голове. Судя по всему, это получилось не сразу. Наконец он потряс головой и поднял взгляд на Марка. «Вы кто такие?» – придерживая челюсть и слегка шепелявя, спросил он. «Твоя разбуженная совесть, приятель!» – хмыкнул Брэдли. «Где жилец из пятого номера?» «Он съехал!» «Врешь, паскуда!» «Я...» «Удар!» «Хороший, хлесткий!» «Вроде и не сильный, но мозги прочищает качественно и очень надежно. С гарантией!» «В общем, пользуйтесь терапией Марка Брэдли, и ваша голова всегда будет...» «Удар!» «Голова всегда будет ясной!» «Скидки?» «Удар!» «Скидки постоянным и оптовым покупателям!» «Праздничные и сезонные распродажи!» «Удар!» «Дружище, ты его убьешь!» «Лучше присмотри за соседями». «Как скажешь», — кивнул я и вышел в коридор. «Ну и вонь здесь». Через несколько минут хозяин начал рассказывать. Слов из коридора было не разобрать, но, судя по всему, он оказался разговорчивым малым. Очень разговорчивым. Хоть и не мог теперь похвастать полным комплектом передних зубов. Разбудить или побеспокоить жильцов мы не боялись. В этом районе не удивляются дракам и крикам о помощи. Никто и головы не повернет, услышав жалобные стоны очередного страдальца, которого решили раздеть прямо посреди улицы. Через 10 минут Марк закончил выбивать информацию, и мы вышли на улицу. «Парень перебрался в другое место», — сказал Брэдли и сплюнул. «Мы слегка опоздали». «Далеко?» «На тот свет. Его нашли убитым вчера вечером. Кто-то выстрелил ему в спину, когда он возвращался домой из кабака. Законники приказали помалкивать». «Помощники шерифа?» «Да». «Интересные здесь слуги закона, ничего не скажешь. Замалчивают такие факты». «Причем по неизвестной причине», — добавил Марк. «Подумаешь, человека убили». «Вот и я про что. Кто-то заметает следы?» «Возможно». Марк засунул руки в карманы и осмотрелся по сторонам. «Пошли. У нас еще два адреса, которые надо проверить». Еще один дом, еще один захламленный двор. Провонявший подъезд и ободранная дверь. Брэдли поднял палец и прислушался. В подъезде было темно. Марк, чтобы привлечь мое внимание, похлопал меня по предплечью и развернул в сторону двери. Она была приоткрыта. «Дьявол, мы опять опоздали! Еще один труп!» Мужчина лежал на полу рядом с диваном. Его ударили ножом чуть выше ключицы и даже не позаботились выкинуть клинок. Так в теле и оставили. Будто в насмешку над незадачливыми мстителями. Судя по всему, этот парень лежит здесь не первый день. По крайней мере, так утверждал Марк. «Кто-то очень активно избавляется от свидетелей», — хмыкнул Брэдли. «Я даже могу назвать его имя?» «Думаешь, Кротов?» «Не знаю, не знаю. Он слишком осторожен для таких дел». «Потому и хвосты подчищает, что осторожен». Мы болтались по городу всю ночь. Хорошо, что старый Арлен Харт где-то взял экипаж, и нам не пришлось ходить по улицам пешком. Моя простреленная нога еще не годилась для таких утомительных променадов. Уже начинало светать, когда мы добрались до хибары, расположенной в южном предместье Вустера. Двухэтажный домишко, стоящий на берегу реки. Наконец-то нам повезло. Последний респондент был жив и даже попытался оказать сопротивление. Получил по голове рукояткой револьвера и обмяк. Судя по описанию, полученному от старьевщика, и забинтованной ноге, один из тех, кто участвовал в убийстве нашего друга. «Кто приказал убить Стива Палмера?» — спросил Марк, когда пленник пришел в себя. «Я ничего не знаю». «Не зли меня». «Ниче...» «Ты мне надоел, приятель», — рявкнул Брэдли и достал нож. «Клянусь, нет!» — завизжал парень, но было уже поздно. Марк, когда свирепеет, может и голову отрезать, а не только ухо. Тьфу! Зрелище неприятное, но что уж теперь. Еще один неправильный ответ. И второй отрежу. Клянусь, я правда ничего не знаю. Окровавленный бандит попытался прикрыть голову руками, но получил сапогом в подбородок и тихо завыл. Это все Багги! Где он сейчас обитает? Он... «Не вздумай лгать!» — пригрозил Брэдли и показал отрезанное ухо. «Это плохо кончится! Я прекрасно знаю, где живет твой приятель. Считай, проверяю тебя на искренность, чтобы решить, оставлять в живых или пристрелить». «Не надо, сэр! Все расскажу!» «Еще бы ты молчал, сынок!» Как выяснилось, вышеупомянутый Багги — человек темный. Если коротко, посредник. Например, вам надоела теща, можете обратиться к этому дельцу, и он подыщет необходимых людей, которые решат вашу небольшую проблему. С гарантией. Судя по лепету этого парня, Багги часто бывает в одном портовом кабачке, где у него свой столик. Нечто вроде офиса с дармовой выпивкой и шлюхами для постоянных клиентов. «Поднимайся!» – Марк пнул бандита и показал на дверь. «Пришло время прогуляться!» «Я никуда не пойду!» — парень испуганно выпучил глаза и замотал головой. «Чего? Вы обещали!» «Обещал не убивать, но никто не говорил, что ты останешься на свободе. Поверь мне на слово, в тюрьме будешь в большей безопасности, чем здесь». «Нет!» — пленник неожиданно оттолкнул Марка, рванул к окну и вскочил на подоконник. Грохнул выстрел. Клянусь, я целился в ногу. Он как-то неудачно повернулся и вывалился наружу. Вот дьявол. Когда мы выглянули из окна, то обнаружили беглеца, лежащим на камнях без признаков жизни. Черт побери, протянул Брэдли и недовольно скривился. Да, поговорить с ним уже не получится. Что ты за человек, Талицкий? Чуть что, сразу стрелять. Что ты за человек, Марк? Тебя так боятся, что готовы из окна выброситься? Черт с ним, плюнул он. Меньше крови. Насчет последнего я не уверен. Он весь двор изгваздал своими мозгами. Кстати, а кто такой этот Багги? Понятия не имею. Первый раз услышал это имя. Пошли, скоро начнет светать. День начался дождем. Мелким и противным дождем, перемешанным с туманом, который медленно расползался по улицам, лежал сизыми клочьями в переулках и скверах. В камине гостиной горел огонь. В кресле сидел нахохлившийся и невыспавшийся Марк Брэдли и неторопливо цедил бренди, закусывая сигарным дымом. Три трупа и никакой информации, которая бы указала на Кротова. «Пять», — уточнил я. «Что?» «Пять трупов. Ты забыл про наших соглядатаев?» «Они сами виноваты. Нечего было шляться за нами». «Да. Этих парней пришлось убрать. Не таскать же их за собой по всему Вустеру. Это было несложно. Они так упрямо за нами следили, что умерли в двух кварталах отсюда, в одном из проходных дворов. Первый раз в жизни убивал человека ножом. Неприятные ощущения, скажу я вам. Очень неприятные. Из револьвера убивать проще. Багги. Обычный посредник, поморщился Марк. Шепнул нужным людям, и дело в шляпе. Остается возница, который доставил их к дому Франчески. Не факт, что он принадлежал к этой шайке. Это мог быть обычный извозчик, которого так запугали, что он никогда не признается в этом деле. «Меня другое интересует», — поморщился я. «Что именно?» «Кто убрал этих бандитов?» «Понятия не имею», — пожал плечами Брэдли. «Не удивлюсь, если это дело рук Кротова». «Думаешь, он сам этим занимался?» «Не исключено». «Ты полагаешь, — недоверчиво хмыкнул я, — что Багги сообщил Кротову, кто именно будет заниматься этим грязным делом?» «Очень сомневаюсь. Это, если можно так выразиться, служебная информация». «Когда убивали Стива Палмера и Франческу, — поморщился Брэдли, — Кротов мог стоять на другой стороне улицы и наблюдать за происходящим. Так и срисовал этих мальчиков». «Тогда он и правда очень шустрый малый. Ты собрал вещи?» «Да. Сейчас приедет Харт, и можем перебираться. Нам пришлось покинуть нашу добрую хозяйку. Можно дождаться таких гостей, что не обрадуешься. С помощью мистера Харта мы нашли небольшую квартиру на окраине, куда и переселились. Надо было немного отсидеться и дождаться ответа из Форт-Росса. Обычная, ничем не примечательная квартира. Две полутемных комнаты и гостиная, совмещенная с кухней. Удобство во дворе. Ответ от Ростовского пришел через 2 недели. Прочитал письмо и захотелось выругаться. Статский советник благодарил за информацию, но высказал мнение о преждевременности активных действий в Форт-Россе. Если перевести эту канцелярщину на обычный язык, то за купцом установили тайное наблюдение, но обысков и арестов не будет. Пока не будет. Жаль. Я надеялся, что лесопилку перевернут кверху дном и найдут что-нибудь полезное. Судя по всему, не все так просто, как нам того бы хотелось. Вот дьявол. Воистину, нет для России страшнее врага, чем враг внутренний. К моему большому удивлению, Ростовский очень заинтересовался 2 приказчиками, которые некогда работали в ювелирной лавке. Он даже приложил к письму 2 рисунка портрета и попросил найти людей, которые смогли бы их опознать. Последняя новость нас с Брэдли не только удивила, но и сильно озадачила. На русских землях появились фальшивые золотые рубли, изготовленные из дешевого сплава. Мало того, обнаружились поддельные документы, старательские патенты и прочие ценные бумаги, которые выдаются властями Форт-Росса. Несмотря на все старания, мошенников обнаружить не удалось. «Ты спрашивал, при чем здесь наш ювелир?» — хмыкнул Брэдли, когда я перевел эту часть письма. «Вот тебе и ответ, мистер Талицкий.